Глава 6. Тот самый город. Нита не любила Емшан, знала его основные улицы, могла найти дорогу, но всеми силами избегала новых встреч. Волки вообще редко любят большие города, а тут все усугублялось запустением, тишиной и текущей по улицам пылью, влекомой ветром. Булыжную мостовую до сих пор не пробили упрямые травяные ростки. На крышах домов не завелась молодая поросль, а те растения, что застали катастрофу, особенно пугали деревья. Они словно замерли во времени на вечной границе между осенью и зимой, стали своеобразной формой нежити, разделив участь других живых существ. Свернувшиеся на ветках бурые листья выглядели мертвыми, но держались прочно и шелестели негромко, вполголоса. Насколько знала Нита, исследования показывали, что растения не умерли, но из-за близости мертвого каменного дерева жизненные процессы в них так замедлились, что почти остановились. Пересадка за пределы Емшана помогала им быстро прийти в чувство. Жаль, с животными и людьми такой фокус не удавался. Само емшанское каменное дерево тоже подавляло, и в его сторону старались не смотреть, радуясь, когда оно скрывалось за домами, и вновь напрягаясь, когда виднелось в просветах. К счастью, сейчас их путь лежал не в сердце города, а мимо и не слишком далеко. Утром все без оговорок приняли зелье, хотя на вкус оно было мерзким. Волк опять расчихался, когда Нита смазала ему плечо, но не возражал. На мертвых улицах даже неунывающие студенты не пытались отойти в сторонку и заглянуть в окна. Боялись того, что можно за стеклом встретить. Нита тоже боялась, несмотря на то, что была здесь не впервые, и радовалась, что страх вполне отвечал велениям здравого смысла. Плохое место, мертвое. Дурное дело — тревожить покой мертвецов. Они обидеться могут. Спокойными выглядели только Аркон, уверенно шагавший впереди и ведущий группу к желанной цели, и, как ни странно, Ларс. Он, кажется, полностью полагался на слух и нюх, уверявшие, что ничего опасного вокруг нет. Белый волк вертелся рядом с отрядом, то заглядывая в подворотни, то немного забегая вперед, чтобы остановиться и, замерев в ожидании остальных, чутко прислушаться к тому, что происходило поблизости. Ниту слегка раздражала его суета, но потом ведьма сумела переступить через беспочвенное недовольство и понять, волк вел себя как хорошая пастушья собака. Уверенно шагая, путники миновали пригород из свободно стоящих невысоких домов. Дальше стало меньше зелени, и от этого немного проще. Камень и камень, смерть Емшана его не изменила. Серовато-желтый, он добывался в горах неподалеку и казался достаточно нарядным, чтобы не усложнять штукатуркой или иной отделкой. Зато черепичные крыши хозяева выбирали кто во что гораст. При жизни город наверняка был хорош собой. Опасаясь нарушить шелестящую, почти библиотечную тишину, все невольно переговаривались в полголоса, стараясь побольше помалкивать. Привал делать не стали. Идти по мостовой проще, чем по лесу, да и приноровились. Целью пути оказался ничем не примечательный длинный двухэтажный дом на узкой улочке, которая наверняка была тихой и в лучшие годы Емшана. Если на парадной двери когда-то и висела табличка, то до нынешнего дня она не дожила. Неудивительно, что это место до сих пор ускользало от внимания исследователей. Заглянуть внутрь можно было только точно зная, что и где нужно искать. С рассохшейся дверью управился Аркон. Рванул изо всех оборотнических сил, и та уступила. Жутко проскрежетала несмазанными петлями и пропустила группу в холл. На вид здание казалось жилым, но внутри ощущение пропало. Широкая лестница в два пролета поднималась наверх. Вправо и влево уходили длинные пустые коридоры, которые прекрасно просматривались через распахнутые внутренние двери. Дальше их повел Тарсан. Он не потащил с собой ценный дневник, оставив коллегам, но прекрасно запомнил описание. Проигнорировав лестницу, уверенно свернул направо, бормоча под нос, отсчитал двери. За очередной оказалась безликая скучная комната с серо-зелеными стенами, похожая на учебный класс. Полтора десятка столов в три ряда, обращенных к пустой стене, у которой чуть ближе к окну стоял еще один стол. Никаких памяток или плакатов на стенах, и уж тем более никаких личных и декоративных предметов. В дальнем конце обнаружилась дверь, выкрашенная заодно со стенами и оттого очень неприметная, с механическим кодовым замком. Здесь пришлось повозиться и снова приложить силу проводника. Код Тарсам знал, но от времени замок заело. Пока вскрывали дверь, остальные зашуршали рюкзаками, чтобы достать фонари, но так просто попасть внутрь не вышло. За первой преградой обнаружился небольшой тамбур и вторая дверь, от которой отчетливо тянуло весьма сложными чарами. Магия, в отличие от железа, годы запустения выдержала достойно. Тарсам велел всем отойти и принялся возиться с какими-то артефактами, давая понять. Он прекрасно знает, что к чему. Студенты быстро заскучали, расселись за столы. А Ларс растянулся на полу мордой к двери, на всякий случай. Только Аркон, стоя неподалеку от дверного проема, пристально и неотрывно наблюдал за профессором, словно понимал, что именно тот делает. Нита, тоже присевшая на край одного из столов, смерила проводника задумчивым взглядом, но спрашивать ничего не стала. Ей было любопытно, но это не повод заговаривать с ним. Грубоватый и напористый, как большинство оборотней, он с каждой минутой знакомства вызывал все большую неприязнь. Чем больше проявлял типичного и нормального, тем сильнее хотелось отодвинуться подальше, будило нехорошие воспоминания. Это отчасти объясняло, почему Ларс незаметно пробрался за все возведенные стены. Упрямый и настойчивый, как и положено волку, он не давил, мальчишка же еще. Но мальчишка вырастет, заматереет и станет таким же. И это одна из причин, почему Нита не собиралась продолжать знакомство с ним после избавления от проклятия. Она одна, и ей хорошо в одиночестве. Словно почувствовав эти мысли, белый волк поднял морду и повернул голову к ней, вопросительно насторожив уши, но тотчас отвлекся на торжествующий возглас профессора и тихий скрежет открывающейся двери. «Идемте», — позвал всех Тарсам. «Дальше ничего сложного быть не должно». Он оказался прав. Крутая, но удобная лестница привела их в небольшой подвал с рядами металлических стеллажей, на которых стояли пронумерованные коробки. У входа на пустом пятачке пары письменных столов. Спертый сухой воздух пах бумажной пылью, так что Ларс расчихался еще на лестнице, а Нита внутри. Аркона пыль не беспокоила, как и профессора. Но у Тарсама так загорелись глаза, что он и нежить не заметил бы и вполне мог обойтись без фонаря. С тоской окинув взглядом стеллажи и профессора, принявшегося уверенно командовать своими подчиненными, ведьма поняла, что это надолго, и отошла в дальний угол, чтобы не путаться под ногами. Ларс присоединился к ней, почти привычно пристроил голову на коленях, сопя и то и дело недовольно отфыркиваясь. Нита, не удержавшись от легкой улыбки, почесала ему нос, а волк легко, едва ощутимо лизнул пальцы и шумно чихнул. Ему здесь не нравилось. Участвовать в общей суете Нита не собиралась. Она так и осталась сидеть в углу, в полглаза приглядывая за группой, а остальными чувствами балансируя где-то на грани между дремой и бодрствованием, сосредоточенно следя за временем, потому что ученые точно о нем не вспомнят. Порой она слегка почесывала чутко поводящего ушами волка, порой цеплялась за какие-то мысли, порой отпускала их вовсе. Из всей группы чаще других внимание привлекал Аркон. Он с очень живым интересом внимательно прислушивался к разговорам Тарсама и его команды, пристально следил за записями, стараясь ничего не пропустить. Ему было любопытно, что найдут и что уже нашли. Неожиданное увлечение для оборотня. «Тарсам!» — окликнула Нита профессора, вдруг сообразив, что уже пора выходить. Тот ее не услышал. Пришлось подняться, подойти ближе и тронуть за плечо зачитавшегося мужчину. «Время вышло. Уже поздно, а нам надо успеть добраться до трактира». «Да, но...» — раздосадованно пробормотал Тарсам, поднимая взгляд от бумаг. В мечущемся свете фонарей на его лице плясали зловещие тени, порой высвечивая пыльные разводы. «Здесь столько всего. Нам хотя бы еще часа три». «Зачем же дело стало? Можно заночевать здесь». Вмешался Аркон, небрежно пожав плечами. «Дверь достаточно прочная, чтобы сдержать нежить, если ползет. Да и у тебя наверняка найдется. Кивнул на сумку с зельями. «Чем отбить запах? Здесь недалеко есть колодец. Перекусим сухарями, сыром и вяленым мясом. На такой случай и брали». «Да, отличная идея. Так и поступим», — обрадовался Тарсам. «А если кому-то из студентов ночью приспичит в туалет?» — мрачно уточнила Нита. «Потерпит до рассвета». Аркон поморщился. «Не бойся. В городе можно ночевать. Я так неоднократно делал. Как видишь, жив». Спорить Нита не стала. Ясно, что они с профессором нашли друг друга и ее не услышат. «Осмотрюсь наверху», — бросила она и двинулась к лестнице. Хотелось подышать свежим воздухом и проветрить голову после душного подвала. Впрочем, нет. Больше всего хотелось плюнуть на двух идиотов и уйти в трактир. Тем более ее дело было довести до города. Но ведьма знала, что так не поступит. Но и ночевать в каменном мешке не хотелось, потому Нита и собиралась осмотреться. И в этом здании, и в ближайших вдруг подвернется место получше. Ларс бесшумным призраком скользнул за ней, чему ведьма не удивилась, только обрадовалась. «Что, тебе это тоже не нравится?» Белый волк согласно кивнул. «Попробуем что-нибудь придумать». «Что-нибудь» стало рассыпанным у порога и дверей жгучим перцем. Когда Нита вытащила мешочек, Ларс расчихался и так обиженно глянул, словно она предлагала этот перец слезать. А что делать? Он отлично отбивал запах, а в том, что по их следу с темнотой пустится нечисть, Нита не сомневалась. Поэтому, скинув одежду прямо в холле, она обернулась волчицей и выбежала в город, целенаправленно оставляя за собой следы. Отбежала подальше, обтираясь боками о дома и фонари. Пометила несколько деревьев и давно высохший городской фонтан. Ларс бежал следом, повторяя за ней, иногда забегая вперед. Хотелось порычать на него, когда волк скрывался в подворотнях. Волчице заброшенные улочки Ямшана нравились еще меньше, чем человеку. Но перед Ларсом, волком, она, волчица, почему-то робела, и рык, единственный, который она попробовала, вышел каким-то собачьим тявканьем. Больше Нита не пыталась показать зубы. Они добежали почти до ворот, когда Ларс нагнал ее, ткнулся мордой в бок. Время. На Ямшан опускались сумерки, а ночь в это время года наступала стремительно. Казалось бы, солнце только-только склонилось к горизонту, и вот уже темно, хоть глаз выколи, а ночью в городе делать нечего. Вернулись они почти вовремя, хоть и бежали, путая следы. Почти, потому что в квартале от цели Нита увидела неясные фигуры. Издали они выглядели по-человечески, только движения казались рваными и изломанными. Но это издали. Вблизи на них Нита в свое время тоже насмотрелась и предпочла бы забыть, во что исказившаяся магия города превратила мертвые тела. Уже не люди, еще не звери. Чудовища с пустыми глазами и злобными оскалами. К счастью, обитатели Ямшана их не заметили. Почуяли оставленные днем следы, и, пригибаясь к земле, царапая руками-лапами мостовую, двинулись в другую сторону, на что Нита и рассчитывала. С их уходом тревога притупилась, но продолжала грызть изнутри, заставляя вслушиваться в каждый подозрительный шелест и вглядываться в тени. И даже в здании, закрыв дверь, Нита не отказала себе в желании пододвинуть к створке тяжелое трюмо, благо силы позволяла. «Может, и паранойя, но мне так спокойнее», пояснила Ларсу, одеваясь и на ходу завязывая ворот рубашки. Она и засовы на окнах проверила, прежде чем идти к ведущему в архив кабинету. Разум твердил, что это лишняя перестраховка. Но если бы волчица полагалась только на него, давно бы сгнила где-нибудь в болоте. Когда инстинкты вопили об опасности, им стоило верить. «О, Нита, вы вернулись! Как прогулка?» Соизволил заметить их профессор, когда ведьма с волком появились на пороге. Впрочем, выслушивать ответ Тарсам не собирался. Отвлекся на кого-то из товарищей, корпящих над бумагами. В архиве зажгли масляные лампы и, судя по оживленному гомону, не собирались спать всю ночь. Они вообще ни на что не реагировали. Даже рыжая заноза прошла мимо Ниты, уткнувшись носом в записи, и будто не заметила ни ее, ни волка. «Они так весь день провели?» уточнила Нита у Аркона, единственного, кто оставался в адекватном состоянии. Проводник занимался скудным ужином, делил остатки мяса на равные порции, раскладывая их на подсохшем хлебе. По мнению Ниты, бесполезная трата времени. Им сейчас хоть камень дай, проглотят и не заметят. Почти. Было еще несколько яростных споров, чуть ли не до драки, и попытка засунуть документы в рюкзаки. Оборотень насмешливо махнул рукой в сторону. Если судить по выросшей на одном из столов горе бумаг, уместить желаемое удалось бы только вытряхнув все вплоть до запасных носков, и то не факт. «Не влезло», — подтвердил Аркон. Тарсам решил снова все пересмотреть и отобрать самое нужное, а за остальным вернуться в другой раз. «Подозреваю, отдохнуть по возвращении не получится». «Вещи можно не распаковывать», — ухмыльнулся Аркон. «Разве что тележку с собой взять. Чай будешь? По особому рецепту». Перевел он тему, протягивая нити еще теплую кружку. «Где готовил?» Ведьма принюхалась. Пахло приятно, но слишком разнообразно. Тут и чебрец, мята, гвоздика. А она не любила, когда много трав. Предпочитала понимать, что пьет. «Кухня наверху. Маленькая, но вполне приличная. Вот и воспользовался. Колодец опять-таки рядом. Можно было и обычной водой обойтись. Но работа у наших нанимателей на полночи затянется. Так хоть взбодряться немного. И тебе советую выпить чаю, пока теплый. Подогревать не пойду, уж не обессудь». И он потянулся всем телом, до хруста в костях. Нита осторожно пригубила отвар, а приятный на вкус. Ларсу травяного чая не досталось, зато Аркон позаботился о миске с водой. В городе волки пить не рискнули. В колодце воду проверяли, она была чистой, а что набралось в лужах, поди угадай. Так что миску Ларс вылокал жадно. С той же жадностью заглотил свою порцию вяленого мяса и половину порции Ниты. Вряд ли он почувствовал себя сытым, но скромность пайка принял без возражений. «Тебе не интересно, что нашел Тарсам?» С прищуром наблюдая за ней, спросил Аркон. «А должна? Я все равно не разбираюсь в особенностях каменных деревьев, что живых, что мертвых», честно призналась ведьма. Когда-то она тоже задавалась вопросом, что было бы, останься каменное дерево живым, и что, исчезни оно вовсе. Но его остатки продолжали выситься над развалинами Емшана. Они-то слишком погрязла в повседневных делах, чтобы заниматься наукой. В конце концов, ведьма у могильника куда нужнее, чем еще один чокнутый ученый. «Тарсам, прервись на минутку. Расскажи Ните, что вы нашли». Неожиданно позвал профессора-проводник, подмигнув собеседнице. «Прости, что использую тебя как предлог, но Тарсам целый день ничего не ел и не пил. Изобрази заинтересованность. Так хоть разговорится и заодно перекусит». «Изображать не пришлось», — рассказывал профессор интересно, взахлёб, и Нита слушала его с удовольствием. Пускай порой он перепрыгивал с темы на тему, но картина постепенно складывалась. Им посчастливилось найти настоящий клад. В университетском архиве хранилось все то, что считалось безвозвратно утраченным. Исследования по созданию новых каменных деревьев, опыты увеличения радиуса их действия и усиления магии вдали от природных источников, множество других не менее ценных бумаг. Конечно, работы на эту тему велись не только тут, и утрата оказалась пусть и тяжелой, но восполнимой. Но главное — попались планы последнего эксперимента профессора Тереса, который, по мнению Тарсама, и вызвал уничтожившую Емшан катастрофу. Это привело в неописуемый восторг всю группу, особенно Танта, который даже от ужина отмахнулся, показав себя фанатиком. Как вскользь упомянул профессор, у столичного гостя в Емшане сгинул отец, известный ученый, приглашенный читать лекции, так что дело для него было личным, и это прекрасно объясняло и его упрямство, и щедрость. В подробностях рокового события Нита не разобралась, да не очень-то и старалась. К тому же Тарсам пока в них плавал, много ли успеешь изучить за несколько часов. И прояснить, что именно пошло не так, едва ли когда-нибудь удастся, очевидцев не осталось. Зато выяснилось, что экспериментаторы пытались ни много ни мало создать переносной источник энергии. Этакое маленькое каменное деревце в горшке, которое можно держать на подоконнике, словно цветок, и переставлять по необходимости. Тарсам искренне восхищался руководителем эксперимента, Ританом Тересом, считал его гением и теперь оживленно фонтанировал теориями случившегося. То ли произошел конфликт двух оказавшихся рядом деревьев, то ли с векторами напутали, то ли чересчур много энергии высвободили и не сумели с ней справиться, то ли еще с полсотни вариантов. Но сколько ни фантазируй, пока рассуждать об этом бессмысленно. «Может, вам вздремнуть хотя бы пару часов?» — спросила Нита, когда профессор в очередной раз зевнул. Она так или иначе собиралась гнать ученых спать. Днем вероятность встретить городских обитателей была невысокой, но не нулевой, и сонные, потерявшие бдительность путники могли стать легкой добычей. Ведьма подготовила несколько контраргументов, если Тарсам заортачится, но ее спас очередной зевок. «Пожалуй, ты права». Профессор потер глаза руками. «Из-за спертого воздуха голова уже не варит. Если посплю, легче станет». Нита и сама чувствовала, что засыпает. Мерный шелест бумаги, сдержанные разговоры, приглушенный свет успокаивали. Даже Аркон, присоединившийся к разбирающим документы ученым и скрывшийся из виду, перестал раздражать. А может, в ней проснулась обычная благодарность за чай. В Емшане каждая капля спокойствия была на счету. Конечно, об удобном ночлеге мечтать не приходилось, но в углу лежали старые коробки, чем не логово для волчицы или для волка. Перекидываться Нита не стала, поманила Ларса, и когда он улегся, устроилась под теплым боком. Терпеливо снесла горячий влажный язык, легко прошедшийся по щеке. Не хотелось признавать, но ей нравилась эта звериная нежность. «Надеюсь, ночь пройдет спокойно», — выдохнула она, уткнувшись носом в белую шерсть. Но еще долго не могла уснуть, прислушиваясь к малейшему подозрительному шуму и силясь понять, что тревожит беспокойную волчью натуру. Толчком к пробуждению стала тишина. Сначала она, затем холод. Спины касалось что-то твердое, вроде металлическое. Распахнув глаза, Нита не сразу сообразила, где находится. Было темно, но на архив, где она заснула, места походило мало. Скрипнули пружины под весом, промялся старый прелый матрас. Она каким-то образом оказалась вне знакомого безопасного убежища. Лунатизмом волчица не страдала, значит, кто-то ее принес. Понять бы, кто, куда и зачем. А главное, что с остальными? Последний вопрос волновал больше всего. Ларс ни за что не бросил бы ее, да и Тарсам. Профессор, может, и повернут на исследованиях, но ради безопасности других мог пойти на серьезные жертвы. И то, что рядом никого не было, пугало до тошноты. Нита попыталась встать и чуть не упала. Голова гудела, как после хорошей попойки. Пол неприятно холодил босые ноги, так и хотелось поджать их под себя. Вторая попытка была успешнее. Ведьма по стеночке добралась до двери, естественно, запертой. Металлические прутья и оконные решетки одновременно защищали Ниту от бродячих по городу мертвецов и превращали комнату в тюрьму. Да чтоб вас! Ее серьезно собирались удерживать в Емшане? Ведьма со злости ударила ладонями о решетку. Та дрогнула, но не сломалась. Тотчас с пола, с кровати, с рваных штор в разные стороны хлынули лазурницы. Ну, хоть бабочки ее не оставили. И Нита надеялась, что их присутствие станет кое для кого неприятным сюрпризом. А запер ее Аркон. Это стало ясно у двери, где особенно ясно ощущался резкий и острый запах матерого волка. О чем он думал и зачем ему сдалась волчица, сейчас было неважно. Куда больше волновало, как выбраться из ловушки. В горле подозрительно запершило, и ведьма запоздала, вспомнила, что противоядие принимала вчера. Пара часов до рассвета, и его действие начнет слабеть, если уже не начало. Да она свихнется раньше, чем выберется отсюда. Нита вцепилась в решетку, гадая, хватит ли сил выломать, когда дверь отворилась. На пороге возник Аркон. «Уже очнулась. Быстро ты. Не учел, что для волков нужна другая порция». «Порция чего?» — прохрипела Нита. Хотелось не говорить, а вцепиться в горло предателю. «Снотворного, конечно. Надеялся, ты проспишь до утра. Тогда все точно закончилось бы». Наверное, он мог говорить долго, раскрывая свои коварные планы, любуясь собственной хитростью и изворотливостью. За время путешествия с Арконом волчица успела почувствовать, как сильно он себя любит. Только ей было плевать на причины. Нита прыгнула, не дожидаясь окончания пафосной речи. Превращение хрупкой девушки в злющую волчицу Аркон не ожидал и только чудом увернулся от клацнувших у горла зубов. Нита не растерялась, вцепилась в плечо и тут же отлетела к стене. Аркон был силен. «Я спас тебя, дура! Или хочешь сдохнуть с остальными?» Проскрежетал он, зажимая рану. Нита оскалилась в ответ и глухо зарычала. Она собиралась всех спасти, а не сдохнуть. Но даже в человеческом облике и раненой Аркон умудрялся сдерживать ее и теснить к стене. Но чего оборотень не ждал, так это налетевших на него бабочек. Стая бросилась на защиту ведьмы, отвлекая внимание на себя. А Нита сбежала. Она знала, что с Арконом не справится, и теперь мчалась так, будто за ней гнался не один слетевший с катушек оборотень, а вся нежить Емшана. Главное — успеть. Второй этаж, первый. Мокрые от предутренней влаги камни мостовой холодили подушечки лап. Нита вылетела на улицу, завертела головой, пытаясь сориентироваться и найти архив. Если верить колокольне, прошивающей ночное небо, до него было чуть меньше квартала. Еще никогда волчица не бегала так быстро. Жалкие минуты, за которые их группу могли разорвать на части. Дверь оказалась распахнута настежь, и вонь мертвечины Нита почувствовала издалека, как и запах крови, подстегнувший похлеще розок. Коридор, кабинет, похожий на школьный класс, тамбур, лестница в подвал. Нита уже слышала хриплое сбившееся дыхание. Значит, там кто-то живой. А значит, успела. Она зарычала, врываясь в самую гущу мертвецов, раскидывая противников, почти не чувствуя боли, рвала тварей, пробиваясь к кучке живых, сбившихся в углу. Прорвалась. Рыжая заноза дрожащими пальцами вцепилась в ножку от стула. Тарсам выставил перед собой нож. Студенты и Шаир успели схватить походные топоры. Тант с длинным охотничьим ножом в левой руке, с располосованным плечом и ошалелым взглядом, напоминал дикого воина древности, а перед ними, поджимая укушенную лапу, скалился на нападавших белый волк с бурыми подтеками на шерсти. Ларс. Пока не увидела, Нита не понимала, как сильно за него боялась, а сейчас накатила. Хотелось обнять его и зарыться пальцами в шерсть, а еще лучше прижаться к крепкой груди бестолкового мальчишки, готового защищать чужих людей ценой собственной жизни. «Ты пришла», — едва слышно выдохнул Тарсам, и волчица прочла сомнения на его лице. Не доверял. Считал, что она предала их и бросила, но времени объясняться не было. Нита рвала и кусала, не чувствуя ни собственных ран, ни страха, позволяя инстинктам взять верх над здравым смыслом. И внутри волчицы рычал и пел зверь, выпущенный на свободу. А затем мертвецы кончились. Так странно. Мгновение назад, впиваясь когтями и зубами, они пытались добраться до желанной живой крови, а теперь бесформенные груды лежали на полу. На всякий случай Нита ткнула лапой самых подозрительных и одному все-таки разорвала горло, тотчас выплюнув застоявшуюся кровь. Вот теперь точно все. Хотя было еще одно дело. Она обернулась человеком, пошатнулась и, наплевав на наготу, подошла к своему волку, упала перед ним на колени, обняла, как и хотела, от души, живой. «Только попробуй еще раз так меня напугать», выдохнула, зарываясь в свалявшуюся от крови шерсть. Ларс напрягся, а затем начал вылизывать ей лицо, руки. Кажется, он волновался не меньше. Мышцы под ее руками ходили ходуном. Сначала Нита не обратила внимания, но когда по его телу прошла судорога, поняла, что-то не так. Ларс был горячим, его била крупная дрожь. Выгнулся позвоночник. Неужели? Нита поспешно отступила. Он обращался. Борьба с тварями Емшана стала катализатором, чтобы проклятие отступило. Но почему так долго и мучительно? Помочь Нита не могла. Оборотень должен сам справиться с телом, инстинктами, силой. Оставалось ждать, сжимая кулаки и до боли впиваясь обломанными ногтями в ладони. Тарсам понятливо не вмешивался, накинув ей на плечи свою куртку и жестом приказав всем отойти от корчившегося волка. Зрелище, как зверя выворачивает в человека, было гадким, но Нита заставила себя смотреть. Она не верила в богов, но сейчас беззвучно молилась, чтобы обращение поскорее закончилось, и с Ларсом все было хорошо. И все-таки упустила момент. Окончательное изменение произошло мгновенно. Нита на миг зажмурилась и тряхнула головой, не веря своим глазам. Это точно был Ларс. Его короткие белые волосы, его глаза и татуировка, и шрамы на предплечье, на груди, на спине, знакомые, даже привычные. Только это был не Ларс. На полу поднялся на четвереньки, ругнулся от боли и сел мужчина, назвать которого малышом Нити и в голову не пришло бы. Не такой здоровенный, как Аркон, но плечистый, крепкий, мощный, гораздо больше соответствующий крупному белому волку. Хмурясь, мужчина при тусклом свете внимательно оглядел свою ногу, на которой красовался свежий след укуса, слегка подживший из-за оборота. Поморщился. Задумчиво сжал и разжал кулаки. Двинул плечами. Снизу вверх посмотрел на Ниту. Обвел взглядом остальных, изумленно на него таращившихся. «У меня что? Еще пара рук отросла?» Мрачно проговорил он и неуверенно поднялся. И тихо ругнулся. «Вот же гниль!» Голос тоже звучал иначе. То ли охрип после мучительного оборота, то ли изменился вместе со всем телом, но определенно стал ниже и странно будоражил что-то внутри. «Ларс?» — неуверенно позвала Нита. «Нет, кольчатый караид», — пробурчал он, брезгливо оглядывая трупы и свалку, в которую во время боя превратился архив. Поваленные стеллажи, разлетевшиеся бумаги, заляпанные кровью и потрохами немертвых тварей. «Все целы. Может, выйдем на свежий воздух?» Этот призыв заставил присутствующих встряхнуться и опомниться, хотя на оборотня поглядывали настороженно и недоверчиво. Превращение волка всех выбило из колеи. Вряд ли кто-то мог ожидать подобного. Про оборотней, конечно, знали не все, но чтобы они так резко и сильно меняли возраст за несколько дней, о таком никому слышать не приходилось, Нити в том числе. Зато Ларс потрясенным не выглядел, скорее уж мрачно удовлетворенным. И это вызывало огромное количество вопросов, которые Нита хотела задать, но сдержалась. И впрямь не самое подходящее время. Есть дела поважнее. Причитая, Тарсам пытался найти нужные бумаги. К нему присоединились коллеги. К счастью, сильно никто не пострадал, за что стоило поблагодарить в первую очередь Ларса. Даже следы от когтей на плече Танта оказались поверхностными царапинами. Крови много, вреда не очень, если хорошенько промыть от грязи. По столичному магу сильнее ударила собственная попытка колдовать, которая его же и оглушила. Да и студенты показали себя куда лучше, чем могли бы. Нита вынужденно признала, что и крыжа испытывает определенное уважение. От нее ожидалась скорее уж истерика со слезами, а не попытка драться. Значит, недооценила, и от этого стало неловко. И почему-то разобрала досада пополам со злостью. Наверное, потому что девчонка, несмотря на залившие щеки смущение, продолжала коситься на Ларса не столько с изумлением, сколько с интересом и восхищением. А тот, как и все оборотни, собственной наготой не тяготился. И помощь рыжая первой вызвалась оказать, перевязать укушенную ногу, а заодно облапать, ощупать. Хотя Нита могла и преувеличивать, сдерживая рвущийся из груди волчий рык. Вместо этого, нацепив последние запасные штаны и рубашку, отвлеклась на Танта. Ларс последовал ее примеру. Отыскав рюкзак, достал сапоги, штаны и рубаху, благо свободно скроенная одежда на него налезла. Правда, теперь не висела на худощавом мальчишке, а выразительно натягивалась на плечах и крепких ногах. Около часа они провозились с разбором завалов, напряженно поглядывая на упокоенную нежить. Тарсам заикнулся было, что неплохо сберечь документы и вытащить тела наружу, чтобы не гнили в архиве. Но оборотни ответили такими взглядами, что профессор почел за лучшее отложить вопрос на потом. Тем более вскоре его обеспокоило нечто гораздо более важное. «Описание эксперимента пропало», — мрачно сообщил Тант, когда все выбрались из подвала и получили по дозе зелья от Ниты. «На кое ему могли понадобиться эти бумажки?» — хмуро уточнил Ларс. Он устроился на одном из столов в классе и закатал штанину, вытянув ногу, а Нита для удобства — на стуле. Так было хорошо видно рану и удобно с ней возиться. А что снизу вверх смотреть на него тревожно, переживет. Просто инстинкты. Смазывая заживляющим зельем наскоро перебинтованный рыжий укус на ноге Ларса, Нита непривычно робела, злилась на себя из-за этого и не понимала такой острой реакции. Волк не поддразнивал, не спорил и с момента оборота по большей части молчал. Может, это и беспокоит? Или твердая необъяснимая уверенность, что помалкивает он со злости? Наверняка не на нее, но почему-то это давило и не добавляло покоя перевитое венами мускулистое предплечье, сменившее жилистую мальчишескую руку. Никак не получалось привыкнуть к его новому внешнему виду, который... смущал? С Ларсом мальчишкой было проще и понятнее, а тут вроде и хочется рыкнуть, но злые слова застревают в горле. Все это походило на робость волчьей половины рядом с белым волком и вызывало негодование. С другой стороны, успокаивало, потому что пропала двойственность отношений. «Кому ему?» — нахмурился профессор, которого, в отличие от Ниты, сейчас волновала исключительно наука. «А есть варианты?» Оборотень, кажется, едва сдержался, чтобы не зарычать. «Тому, кто усыпил нас своим компотиком. И я, гниль, мне под кору хорош. Подумал еще, что привкус у воды странный, но не придал значения». «Аркон?» — озадачился Тарсам. «Это он», — поддержала Нита. «Он и меня зачем-то унес». «Зачем?» — изумился профессор. «Извини, не подумала задержаться и спросить», — пробурчала ведьма. «Он к тебе с Клоффорда неровно дышит», — кривовато усмехнулся Ларс, но глаза оставались холодными и злыми. Не сумел расстаться. «Ты меня в этом обвиняешь?» — вспылила Нита и ощетинилась, почти обрадовавшись возможности поругаться и выпустить пар. «Еще скажи, что я с ним заодно!» Но Ларс отреагировал неожиданно. «Извини». Провел здоровой рукой по лицу, словно стирая невидимую пыль. Тряхнул головой. «Конечно, вопрос не к тебе. Что-то меня ведет. Хоть иди и еще парой упырей закусывай». Нита посмотрела на него с подозрением, нахмурилась. «Надеюсь, зелье поможет. Похоже на действие духа Емшана. Мы и так с новой дозой припозднились. А еще твой оборот мог сказаться. Ларс, а почему ты... вы... ты... выглядишь... так?» — подала голос рыжая, не определившись, как теперь обращаться к волку. Ведьма зыркнула на нее недобро, но от высказывания удержалась. Ей тоже было интересно узнать ответ на этот вопрос, и хорошо, что задал его кто-то другой. «Ну да, серьезно поменялся. Лет на 10 повзрослел». Включился в обсуждение Шаир. «Повзрослел, говоришь?» Ларс усмехнулся и потер подбородок. «Могла так сказаться пропажа проклятия, Нита?» «Почему ты спрашиваешь у меня?» Изумилась она. «Ты же ведьма», — пожал он плечами. «И ты меня лечила». Она растерянно вскинула брови, глянула на студентов, навостривших уши при слове «проклятие». Но если самого волка не смущали подобные разговоры, то ей тем более нечего беспокоиться. «Я не знаю проклятий, которые могут накинуть десяток лет вместе с массой», — не сдержалась Нита, окидывая его выразительным взглядом. «Только массу. Наверное, как-то так я бы и выглядел сейчас без этой истории». Ларс опять сжал кулаки, отвел, рассматривая предплечье, задумчиво пощупал руку возле локтя. «Мне в детстве говорили, что я пошел в отца. И правда». Нита резко отпустила его руку. «Сколько тебе лет?» — уточнила с подозрением. 32. «Почему не сказал сразу, когда я тебя об этом спрашивала?» — возмутилась она, не обращая внимания на то, что они не одни. «А что это изменило бы? Нет, не так. Ты бы мне поверила?» Ларс насмешливо приподнял брови, оперся обеими ладонями на стол, склонился, приблизил к ней лицо и добавил тихо, с явным удовольствием: «Малышка». Нита не сдержала тихого злого рыка, а Ларс сделал вид, что не заметил. Соскочил со стола, шагнул к своему рюкзаку, чтобы перепаковать его, и продолжил, обращаясь к Тарсаму: «Надо собираться и уходить отсюда. Давайте шевелиться». «Но мы не можем уйти без лабораторных журналов», — возмутился профессор. «Вся экспедиция ради этого затевалась. Мы не можем...» «Вы серьезно планируете со всем этим детским садом шататься по Ямшану в поисках свихнувшегося оборотня, который в городе прекрасно ориентируется?» Ларс посмотрел на собеседника, как на идиота. «Тогда я не понимаю, зачем было продлевать агонию и сопротивляться упырям. Впрочем, не я проводник. Нита, мы продолжаем развлекаться?» Ведьма, которая за время сборов успела упаковать все снадобья, окинула притихших учеников взглядом, стараясь не смотреть в сторону Ларса, желательно вообще не думать о нем. Очень хотелось в знак протеста поругаться и поспорить, от общего недовольства им и собой заняв противоположную сторону, согласиться с Тарсамом. Но Нита сдержалась. «Ларс прав. Мы понятия не имеем, что нашло на Аркона, но он опасен. Не могу утверждать, что безумен, но ведет себя странно. Да под корни. Он пытался вас всех убить. О каких бумагах может быть речь?» «Ты уверена?» — пробормотал профессор. Обида и горечь потери мешали критически мыслить. Несколько часов назад он держал в руках уникальное сокровище, а теперь оно снова утрачено. «Может, это какое-то недоразумение?» — вставил Тант, выглядевший раздавленным. «Недоразумение — то, что мы выжили», — возразил Ларс. «Это уже не научная экспедиция и увеселительная прогулка, а противостояние с серьезным и опасным врагом», — поддержала Нита. «И вы прекрасно это понимаете. Прежде чем бегать за Арконом, надо быть готовыми ему противостоять. А для этого неплохо бы понять, чего он пытается добиться и зачем ему бумаги. Собираемся. Через 10 минут выходим». Ученики восприняли решение с облегчением. Шаир всецело был на их стороне, и оба фанатика вынужденно сдались и смирились. Ларс забрал часть груза, распределенную между остальными из-за его превращения в волка, ту, которая не сгинула вместе с Арконом. Проводник унес рюкзак припасов, но это не должно было фатально сказаться на их благополучии, потому что еды брали с запасом и кое-что припасли в трактире. Должно хватить. День только начинался, но остановиться решили именно там, в безопасном укрепленном доме. Ночь выдалась та еще, никто толком не отдохнул. Требовалось отмыться от крови, нормально поесть. Шли быстро. Нита старалась не терять бдительности, но ей было о чем подумать. Слишком нервировало присутствие Ларса и неопределенность в отношении него. Вспоминалось всякое. И злополучный поцелуй, и волчьи нежности, и симпатия к нему звериной половины, и множество других мелочей. Как он выживал из дома Караша, как зашивал ей плечо, как валял по полу. От последнего воспоминания, будь Нита сейчас в волчьем облике, шерсть встала бы дыбом, и вовсе не от возмущения. Поведи с ней подобным образом такой Ларс, неизвестно, чем бы все закончилось. Все-таки он действительно хорош собой и привлекал во всех смыслах, сейчас особенно, и инстинкты реагировали на него однозначно. Не вызывало сомнений, что с ним будет хорошо, и закрадывались всякие крамольные мысли, каково целоваться с ним теперь, каков он на ощупь, да и в остальном. Задумываясь о том, что, возмужав, Ларс станет по-настоящему привлекательным мужчиной, Нита и мысли не допускала, что увидит это. Потом вспомнилось, как она пыталась утешать и поддерживать его, и это вызывало злость и обиду, как он, должно быть, смеялся над ней и помалкивал, хотя мог бы попытаться рассказать все как есть, мог, и она, может, даже поверила бы, не сразу, потом. Неоднократно ведь замечала, что он ведет себя слишком взросло для своих лет. А еще возраст невольно вызывал беспокойство другого толка. Его шрамы и некоторые оговорки приобретали иной оттенок. Стоило принять, что скитания Ларса длились не год-два, как она думала, а гораздо дольше, и выходило, что жизнь так его потрепала, что становилось стыдно за свое снисходительное отношение. Насколько ему должно быть неприятно было столько времени провести в шкуре мальчишки и видеть соответствующее этому возрасту отношения. Или наоборот, это доставляло удовольствие. Иногда полезно казаться безобиднее, чем ты есть. Думать же о том, что будет после, ведьма боялась. Окончательно запутавшись и отчаявшись разобраться в своем отношении к Ларсу, не сумев отвлечься на странный механизм работы проклятия, Нита предпочла сосредоточиться на более важном и принялась расспрашивать Тарсама об Арконе и о том, откуда он взялся. Профессор ничего сказать не мог. Слово взял Тант. Именно с ним пришел оборотень, и, выходит, на нем лежала ответственность. Во всяком случае, ученый корил себя за то, как все повернулось. Конечно, катастрофой Емшана интересовались не только клоффордские маги. Энтузиасты были и в других местах, включая столицу, которая тоже располагалась неподалеку от мертвого леса, отделенная невысокой горной грядой. Через нее Аркон и водил экспедиции, любители острых ощущений, а порой небось и черных копателей и мародеров. Кто-то бежал из города, бросая ценности, и всегда находились люди, охочие до чужого добра. Мародеров пытались ловить, но где там? Не оцепишь же весь лес по периметру. Невезучих отлавливала местная нежить и нечисть, а некоторые ходили успешно, в числе прочего за документами. Экспедиция Танта пару месяцев назад обследовала место проведения эксперимента. Вернее, поначалу оно считалось одним из возможных мест, потому что сведения были расплывчаты, но им удалось добыть доказательства. Измерения не склонны лгать и преувеличивать. Тант занимался и поисками университетского архива. На момент эксперимента тот находился в состоянии переезда в новое здание после потопа, и важные документы оказались распиханы по разным углам, вот и приходилось копать. И надо же случиться такому совпадению, что именно в это время Тарсам сообщил старому знакомому и коллеге о своей находке. Аркон, прежде рассматривавший Емшан только как способ заработка, после той экспедиции вдруг заинтересовался всей историей, и когда Тант направился в Клоффорд, напросился составить ему компанию. Ученый удивился, но порадовался. На случай, если улыбнется удача, придется иметь рядом надежного и проверенного в деле оборотня. Кто же знал, что все так повернется? «Может, он о каком-то кладе узнал?» — неуверенно предположил Тарсам. «Ума не приложу. Отчего подобный искатель приключений заинтересовался наукой?» «А в той экспедиции ничего странного не случалось?» — спросила Нита. «Мог он отдельно от всех что-то найти?» «Гниль его знает. Аркона никто не контролировал», — Тант пожал плечами. «Но зал с обгоревшим ритуальным кругом, тот, где эксперимент пошел наперекосяк, нашел именно он. Правда, кроме выгоревших обломков приборов, там ничего дельного не было, даже тел участников. Скорее всего, они теперь бродят где-то в городе». Ученый зябко поежился, очевидно, примерив на себя участь коллег. Остаток пути все строили предположение, зачем оборотню могли понадобиться журналы, Нита и смерть группы, но связанные версии так и не придумали. Но хоть повезло, что до старого трактира добрались без происшествий и стычек с нежитью.